Глава 8. Место действия – звездная система HD-23888, созвездие Ориона. Национальное название – Смоленск, сектор Российской империи. Нынешний статус – спорная территория. Точка пространства – орбита центральной планеты Смоленск-3. Дата – 16 августа 2215 года. Враг разбил строй. Я наблюдал за этим с мостика Афины, и в моей голове с механической точностью щелкали варианты. Ни один из них не был хорошим. Впрочем, за последние несколько часов я к этому привык. Крейсера Суровцева больше не стояли единой линией. Они расползались по всем направлениям, охватывая станцию смертельным кольцом. На голографической карте это выглядело почти красиво. Десятки огоньков, плывущих к центру, словно светлячки к фонарю теплой летней ночью. Только эти светлячки несли на борту десятки плазменных орудий, и очень-очень хотели меня убить. Противник завершил перестроение. Голос Аристарха Петровича жил и звучал ровно, как всегда. Мой старший помощник обладал удивительной способностью сохранять спокойствие в любой ситуации. За годы, в том числе и совместной службы, я ни разу не видел его по-настоящему взволнованным. Охватывающее построение. Сближаются со станцией по всем векторам. Вижу, Аристарх Петрович, дистанция... Головные вымпелы уже в 20 километрах от внешнего периметра. При текущей скорости войдут во внутренние сектора через минут 15. 15 минут. Потом начнется настоящий ад. Пока мы прятались в глубине комплекса, среди массивных промышленных модулей и километров металлических конструкций, орудия вражеских крейсеров не могли нас достать. Но когда они вплывут внутрь этого лабиринта... Входящее сообщение, господин контр-адмирал. Оператор связи полуобернулся ко мне. С центра управления станции. Начальник комплекса просит срочной связи. Человек, который, по сути, помог нам устроить данную засаду, рискнув собственной жизнью и жизнями своих людей. Человек, которого Суровцев наверняка уже объявил предателем. Вы видите на мой личный экран. Голографическая панель передо мной мигнула, и появилось лицо Григория Семеновича, осунувшееся, покрытое копотью, с воспаленными от дыма глазами. За его спиной мелькали всполохи аварийного освещения. «Господин контр-адмирал», — начальник станции говорил быстро, сбивчиво, — «у нас критическая ситуация. После бомбардировки в секторах 7, 12, 15 и 19 заблокированы люди. Эвакуационные шлюзы повреждены, внутренние переходы обрушились. Около 800 человек не могут выбраться самостоятельно. 800 человек, 800 жизней в ловушке. Они обречены», — продолжал Вашуков, и его голос дрогнул. Эти модули не выдержат огня с близкой дистанции. Люди погибнут. Я посмотрел на карту комплекса. Поврежденные сектора располагались в его северной части. Именно туда сейчас как раз направлялись два головных крейсера противника. Минск и 199, судя по сигнатурам. «Сколько времени нужно для эвакуации?» — спросил я. «Если будут корабли, 15-20 минут. Нужно подойти к внешним шлюзам, принять людей на борт, отвезти их к центральному модулю, где пока относительно безопасно. 15-20 минут. Ровно столько же, сколько осталось до входа противника во внутренний периметр. Так, Григорий Семенович, я наклонился к экрану. Передайте вашим людям. Пусть собираются у эвакуационных шлюзов. Помощь будет». Надежда вспыхнула в глазах старого инженера. Яркая, почти болезненная. «Вы пришлете корабли?» «Пришлю. Держитесь». Я отключил связь и повернулся к Жиле. Аристарх Петрович смотрел на меня с тем особым выражением, которое я хорошо знал. Выражением человека, который уже понял, что задумал его командир, и пытается найти слова, чтобы отговорить. «Александр Иванович», — начал он осторожно, — «если мы выведем корабли из укрытий для эвакуации гражданских, то подставим их под удар, знаю. Два вражеских крейсера уже почти вошли в северный сектор, еще несколько на подходе, если наши вымпелы окажутся там в момент приема людей». «Да знаю я, Аристарх Петрович». Ковторанг замолчал. Он знал меня достаточно хорошо, чтобы понять. Решение уже принято. Оставалось только узнать детали. Я встал с командирского кресла и подошел к голографической карте, развернув ее на полную мощность. Станция предстала передо мной во всей своей изуродованной красе. Переплетение модулей, пирсов, ангаров, жилых секторов. Половина внешнего контура — руины. «Передайте приказ командирам кораблей». Я повернулся к офицерам мостика. «Гангут, Святой Андрей, Рафаил, Норт Адлер, Дзерпт. начать эвакуацию гражданских из поврежденных секторов. Принять людей на борт, доставить к центральному модулю. А мы? — спросил Жила. Я посмотрел на карту. Два вражеских крейсера входили в северный сектор. Именно туда, куда направится Гангут для приема эвакуируемых. Если они войдут внутрь и возьмут на прицел наш линкор в момент погрузки людей, Афина прикроет операцию. Аристарх Петрович поднял бровь. Прикроет? Каким образом? Я улыбнулся. Не веселой улыбкой, скорее оскалом человека, который собирается сделать что-то очень-очень рискованное. Самым простым ковторанг. Мы атакуем первыми. Следующие минут 10 превратились в организованный хаос начального перестроения моего маленького отважного отряда самообороны. 5 кораблей нашей эскадры покинули укрытие и двинулись к поврежденным секторам станции. Я следил за их перемещением на карте, одновременно отдавая приказы и готовя Афину к бою. «Маневровые двигатели на полную мощность», — командовал я. «Все орудийные платформы к бою. Зарядить торпедные аппараты гиперракетами». «Сколько ракет осталось в боезапасе?» — уточнил Жила. 6 единиц, господин капитан», — откликнулся артиллерийский офицер. «Последняя партия». 6 ракет. Не густо. Но для того, что я задумал, должно хватить». «Энергощиты?» 100%. Генераторы в норме». «Рулевой? Курс на северный сектор. Скорость максимальная, на которую мы способны в этих узких коридорах. Идем на перехват». Афина вздрогнула, когда маневровые двигатели вышли на полную тягу. «Линкор — не самый юркий корабль во флоте, но когда он набирает скорость, его масса превращается в оружие не менее страшное, чем плазменное орудие. Особенно, если использовать ее правильно». «Командир», — послышался голос оператора сенсорных систем, — «фиксирую 2 вражеских вымпела в северном секторе. Входят во внутренний периметр комплекса. Дистанция до нас — 14 километров. Идентификация. Тяжелые крейсера «Минск» и 199. Идут в кильваторном строю. Минск — головным». «Тяжелые крейсера. Не линкоры, слава богу. Против линкора даже Афина имела бы проблемы в ближнем бою. Но крейсера... Они нас видят?» «Пока нет, командир. Мы за модулем 17 бета. Они войдут в зону прямой видимости через...» Оператор сверился с данными. «Через 40 секунд». «40 секунд. Достаточно, чтобы подготовиться». «Аристарх Петрович», — я повернулся к старпому, «как давно вы видели настоящую таранную атаку?» Жила медленно моргнул. Единственный признак удивления, который он себе позволял. «Таранную атаку здесь и сейчас?» «Именно. Но с линкора в борт крейсера. Старая добрая тактика времен парусного флота, воскресшая последние пару-тройку месяцев». «Понятно». Ковторан кивнул, улыбнувшись и взяв управление Афиной в свои натруженные руки. Экраны внешнего наблюдения показывали приближающиеся конструкции, переплетение труб, массивные промышленные модули, обломки разрушенных секций. Афина скользила сквозь этот лабиринт, набирая скорость. «Дистанция до противника 8 километров», — доложил оператор. «5, 3. Командир, они входят в зону видимости». В этот момент на экране появился силуэт, хищный, угловатый, ощетинившийся орудийными башнями. Тяжелый крейсер «Минск», гордость столичной эскадры. За ним, в нескольких километрах, следовал 199-й. Они нас только что увидели. До этого мы прятались за громадой промышленного модуля, и их сенсоры не могли пробить помехи от металлических конструкций. И вот уже через несколько секунд. «Полный вперед!» — приказал я. «Курс на Минск! Таран!» Афина рванулась из-за укрытия, как хищник из засады. Двигатели взревели на форсаже, вдавливая экипаж в кресло перегрузкой. Линкор, 1000 тонн брони, превратился в снаряд, летящий к цели. «Контакт через...» — закричал кто-то из операторов, уже сидящих и закрепленных в креслах лонжеронах. «Вражеский корабль прямо по курсу. Дистанция 2800. На таком расстоянии уклониться невозможно. На таком расстоянии можно только молиться. Удар через 5. Жило вцепился в поручень. 4, 3. Я видел Минск через иллюминаторную панораму. Он рос, заполняя все поле зрения. Его орудийные башни начали разворачиваться, но слишком медленно, слишком поздно. Рулевой крейсер бросил корабль в отчаянный маневр, пытаясь уклониться. Но тяжелый вымпел не истребитель. Он не создан для таких па. 2, 1. Всем держаться. Удар. Нет, не удар. Катаклизм. Столкновение миров. Афина врезалась носом в борт Минска с такой силой, что, казалось, сама ткань пространства содрогнулась. Скрежет металла заполнил мостик, чудовищный, первобытный звук, от которого закладывало уши и леденела кровь в жилах. Меня швырнуло вперед. Ремни безопасности впились в плечи, но удержали. На экранах внешнего наблюдения происходил ад. Нос Афины вошел в борт вражеского крейсера, как раскаленный нож в воск. Броня Минска, многослойная, немигийская, рассчитанная на плазменные удары, не выдержала кинетического воздействия. Она смялась, разорвалась, выплеснула в пустоту потоки воздуха и обломков. «Состояние корабля», — мой голос прозвучал хрипло. «Носовая секция, деформация обшивки форштевня 13%, — доложил инженер. «Внутренние переборки держат. Разгерметизации нет, щиты в норме. Противник. Минск, пробоина в левом борту. Потеря атмосферы. Фиксирую падение мощности их силовых установок». «Отлично. Но этого недостаточно. Крейсер ранен, но не убит. Его орудия все еще могут стрелять». «199-й». Я тут же переключил внимание на второй вражеский вымпел. «Где он?» 5 километров за Минском. Разворачивает орудийные платформы на нас. Слишком далеко для тарана, слишком близко для маневрирования. Но в самый раз для ракет. Торпедные аппараты. Пуск по 199-му. Все 6 ракет. Приоритетная цель — трансляторы защитных полей. 6 огненных стрел вырвались наружу и устремились к цели. На такой дистанции их полет занял меньше секунды. Зенитные батареи 199-го, конечно же, не успели среагировать. Все гиперракеты достигли цели. Взрывы расцвели на корпусе вражеского крейсера, ослепительные вспышки, выжигающие трансляторы защитных полей. Я видел, как гаснет голубое сияние энергощита крейсера на карте, как оплавляются орудийные башни левого борта. «Попадание!» — закричал оператор-артиллерист. «Энергощиты 199-го — 0%. 2 артиллерийские платформы уничтожены. 7 калибрами огонь по 199-му. Не дать им опомниться». Орудия Афины заговорили. На дистанции 5 километров это было не сражение, это была казнь. Плазменные заряды ударили в беззащитный борт и нос вражеского крейсера. Броня плавилась, испарялась, разлеталась раскаленными осколками. Отсек за отсеком, палуба за палубой, 199-й буквально умирал под нашим огнем. Крейсер огрызнулся, его уцелевшие орудия дали ответный залп. Плазма ударила в щиты Афины, и энергополе вспыхнуло голубым, принимая удар на себя. «Состояние щитов. 84%. Держим спокойно. Орудия линкора против орудий крейсера — неравный бой. Командир 199-го понял это довольно быстро. Потому как его двигатели взревели, корабль начал разворот, пытаясь выйти из-под обстрела. «Уходит, падла», — доложил Жила. «Вижу. Продолжать огонь». Но 199-й уже набирал скорость, выскальзывая из зоны поражения. Поврежденный, дымящийся, потерявший часть артиллерийского вооружения, но живой. Его силовые установки работали, и крейсер спешил к внешнему периметру станции, туда, где его ждали остальные корабли Суровцева. «Ладно, пусть немного подождет. Сначала Минск». «Аристарх Петрович, назад, отцепиться от Минска. Готовиться к повторному удару». Афина содрогнулась, когда маневровые двигатели реверсом рванули ее назад. Нос нашего линкора, слегка помятый и, так сказать, исцарапанный, но целый, выдернулся из пробоины во вражеском корпусе. Минск замер в пространстве, истекая воздухом и обломками. Состояние крейсера противника. Реакторный отсек нестабилен. Потери мощности силовых установок 60%. Но орудийные платформы еще функционируют. Я видел это на экране. Кормовые башни Минска разворачивались в нашу сторону. Даже умирая, крейсер пытался сражаться. Повторный таран. Курс на кормовую секцию. Полный вперед. Снова разгон. Снова секунды ожидания. Снова удар. На этот раз в кормовую часть Минска, туда, где располагались двигатели. Скрежет металла, вспышки взрывов, крики в перехваченном радиообмене. Афина врезалась в корму вражеского крейсера, сминая сопла маршевых двигателей, разрывая топливопроводы, превращая силовые установки в груду искореженного металла. Минск дернулся и замер. Его двигатели умерли, оставив корабль беспомощно дрейфовать в пространстве. Но этого тоже было мало. Реактор крейсера еще работал. Его орудия еще стреляли. «Еще раз», — приказал я, — «в реакторный отсек». Третий таран пришелся в центральную часть корпуса, туда, где за слоями брони билось энергетическое сердце корабля. Афина вошла в Минск почти на четверть своей длины, и я почувствовал, как мой линкор содрогается от чудовищного напряжения. Деформация носовой секции 28%. Инженер кричал, перекрывая грохот. Внутренние переборки трещат. Если мы продолжим... Не продолжим. Назад. Афина рванулась из объятий умирающего крейсера. На экранах я видел Минск. Искалеченный, изуродованный, с тремя огромными пробоинами в корпусе. Его огни гасли один за другим. Орудийные башни замерли в беспомощном молчании. «Минск выбрасывает белый код-сигнал», — доложил оператор связи. «Они сдаются». Я кивнул. «Принять капитуляцию. Пусть ждут». Один крейсер выведен из строя. Второй отступает с критическими повреждениями. Но бой еще не закончен. Статус 199-го. Отходит к своим. Дистанция 35 километров. Увеличивается. Я посмотрел на карту. Поврежденный крейсер ковылял прочь от станции, оставляя за собой шлейф вытекающей атмосферы. Добить его было бы несложно. Афина быстрее, если выйти из-за укрытий. «Александр Иванович», — послышался голос Жилы. «Три вымпела противника меняет курс. Идут к северному сектору на полной скорости». Я переключил взгляд на карту. Три золотых огонька, три крейсера Суровцева, неслись к месту боя. Они засекли нашу схватку и спешили на помощь своим товарищам. Если я выйду на открытое пространство, чтобы добить 199-й, время до подхода противника — пара минут. Слишком мало, чтобы уничтожить отступающий крейсер и вернуться в укрытие. Если три свежих вымпела поймают на прицел Афину в открытом космосе, вдали от защиты станции, статус эвакуации гражданских. Гангут завершил прием персонала. 312 человек на борту. Отходит к центральному модулю. 312 человек. Спасенных. Я принял окончательное решение не рисковать. Отставить преследование. Возвращаемся в укрытие. 199-й уйдет. Это плохо. Но лучше отпустить раненую добычу, чем самому стать добычей. Аристарх Петрович, курс на сектор 23, за модуль 17 альфа, чтобы нас точно не подстрелили. Афина развернулась и нырнула обратно в лабиринт станции. На экранах внешнего наблюдения мелькнули силуэты приближающихся крейсеров. Три хищника, потерявших след. Мы скользнули за массивную конструкцию промышленного модуля за секунду до того, как их канониры смогли нас взять на прицел. «Успели», — выдохнул Жила. «Гангут?» «Ползет вглубь комплекса с эвакуированными». Я откинулся в кресле и позволил себе несколько секунд тишины. Один вражеский крейсер выведен из строя. Второй тоже тяжело поврежден и отступил. Гражданские спасены. «Неплохо для 15 минут работы». «Командир?» — голос Аристарха Петровича звучал непривычно мягко. «Это было впечатляюще». Я усмехнулся. «Это было неплохо, Кавторанг», — похвалил я его в ответ за профессиональную работу штурмана. За иллюминаторами мостика проплывали руины станции, оплавленные конструкции, дрейфующие обломки, темные провалы уничтоженных секторов. На Новороссийский мой дружок Суровцев наверняка уже узнал о случившемся. И наверняка был в ярости. Что ж, пусть злится. Это притупляет разум. Статус повреждения Афины. «Носовая секция требует косметического ремонта», — ухмыляясь, доложил Кавторанг Жила. «Деформация обшивки незначительная. Конструкция держит, разгерметизации нет. Орудия и щиты в полной боеготовности». «Хорошо, ведь это только начало». Я посмотрел на карту, где крейсера Суровцева продолжали стягивать кольцо вокруг станции. Несмотря на потери противника, соотношение было по-прежнему не в нашу пользу.